Наконец, бригада прибыла в пункт своего нового расположения, в маленький городок, Пештеру, расположенный среди гор на высоте 2 километров над уровнем моря, километрах в 50 от Пловдива. Для личного состава болгарская армия уступила нам казармы, а офицерский состав разместили по домам. Среди жителей Пештеры было много турок, они выделялись своими костюмами. Были и русские эмигранты, офицеры бывшей белой армии. Даже городскую власть возглавлял русский эмигрант, бывший офицер царской армии. Он рассказал нам, что горько им живется на чужбине. Чтобы прокормиться, ему приходилось быть и учителем, и попом, и чиновником. Он не скрывал свою радость увидеть здесь, в глуши, русскую армию, победительницу немцев. По его указанию при въезде в город была построена арка, увитая цветами. По обеим сторонам дороги стояли жители с букетами цветов, а женщины еще и с ведрами слив, груш, яблок. Фруктами нас угощали у каждого дома. Здесь была объявлена первая послевоенная демобилизация из армии лиц старших возрастов. Из дивизиона уезжали на родину несколько человек, и в том числе мой ординарец Ахмед. Всех мы одарили подарками из трофеев, что смогли сохранить наши старшины. Кому приемник, некоторым ружья, часы. Ахмеду я подарил старинное двухствольное ружье дамасской стали. Многих властью командира бригады наградили медалями и орденами Красной Звезды. Меня же по распоряжению замполита бригады вызвали на партийную комиссию с отчетом о работе в период перемещения из Австрии в Болгарию, стремясь направить дело так, чтобы объявить мне выговор. Хорошо зная функции парткомиссий, я заявил ее членам, что они не имеют права слушать отчет о работе. Если хотят наказать меня, то должны завести персональное дело, а предварительно провести расследование, как положено в таких случаях. Часть членов парткомиссии приняли мое предложение, но часть во главе с секретарем начала меня ругать и одного обвинять во всех происшествиях в дивизионе. В своем выступлении я рассказал о состоянии политической работы в период марша и бездеятельности политаппарата бригады. Бурное заседание кончилось безрезультатно. Большинство членов партийной комиссии не поддержали линию секретаря. Продолжались дни учебы личного состава, и вдруг, совершенно неожиданно, получен приказ перевести бригаду на штат из 3 дивизионов, а один расформировать. Я очень обрадовался этому. Есть возможность избавиться от командования дивизионом. Я сомневался, что именно наш дивизион будет расформирован, но так и случилось. Мы сдавали оружие. Артснабженцы сказали мне, что за дивизионом числится 200 винтовок, но в дивизионе были только наши автоматы. Боец с винтовкой не мог уместиться на боевой машине. И постепенно солдаты обменяли свои винтовки на автоматы у пехотинцев и бойцов других служб. И вот мне надо было расплачиваться за эти грехи. Начальник артснабжения никак не желал принять от меня автоматы. Я решил обменять автоматы на винтовки у солдат болгарской армии, но не в нашем гарнизоне. Для этого снарядили нашего фельдшера Голубева. Он вернулся через 2 дня, отлично выполнив задание. Привез 200 старых винтовок, которые мы издали. Техника, машины пока оставались в бригаде для укомплектования штата, а личный состав частично передавался в другие части нашего профиля. Постепенно я раздал все свое имущество, вывезенное из Австрии. Мотоцикл, велосипед, печь для отопления комнат, 2 шкафа из карельской березы, что взяли в немецкой казарме. На прощание я представил к награде фельдшера Голубева, и командир бригады наградил ветерана войны орденом Красной Звезды. В дивизионе было 2 или 3 беспаспортные трофейные машины, как и в других дивизионах. Одну я передал командиру болгарского гарнизона, а 2 в распоряжении помпотехобригады. А со своей машиной я распрощался, когда уже получил все документы для следования в отдел кадров артиллерии. Новый владелец прислал снова своего шофера и потребовал, чтобы я отдал ковер, что был в машине. Но я сказал: передай своему подполковнику, что ковер не является частью машины. Каждому солдату, выбывающему из бригады, вручали справки с объявленными благодарностями верховного главнокомандующего И.В. Сталина, причем каждому в нее включили все благодарности, что бригада получила за свои успешные боевые действия. Мне, как и всем, в справке было указано 5 благодарностей: за прорыв обороны в районе города Бендеры, за освобождение столицы Югославии и Белграда, в этих боях я не участвовал, за прорыв обороны в районе города Секеш-Фехервар, Венгрия, за взятие столицы Венгрии Будапешта и за взятие столицы Австрии Вены. Справка была датирована 20 июля 1945 года, подписана командиром части Лупановым и скреплена гербовой печатью войсковой части номер 24880. Эта справка хранится и теперь. Всех выбывающих из бригады свели в одну группу, выдали проездные документы и предписание в отдел кадров ГМЧ. Меня, как старшего по званию, сделали начальником группы. Нам следовало прибыть в Констанцу, где находился штаб 3-го Украинского фронта, и мы отправились туда с попутным транспортом. Все военнослужащие имели право бесплатного проезда по железным дорогам страны, где проходили войска фронта. Передо мной возникло 3 варианта: получить назначение и служить за границей, быть в резерве здесь, в Румынии, или, и маловероятная возможность, выехать на родину, в резерв. От этих волнений заболело сердце. Я пошел к кадровикам и попросился направить меня на медкомиссию. Пройдя в Констанции обследование у терапевта, я был направлен на медкомиссию в специальном госпитале в городе Брайле. Врачи, осмотрев меня, выдали справку о том, что я болен миокардодистрофией, но по этой болезни я демобилизации не подлежал. А мне так хотелось уехать в Россию. В отдел кадров ГМЧ обещали направить меня на должность командира дивизиона или заместителя командира полка. Ни то, ни другое не радовало меня. Я понимал, что командиром на строевой работе в мирное время быть не могу. По моей просьбе меня принял и выслушал генерал Вознюк, которому я сказал, что для мирной работы на командной должности не гожусь. Я попросил генерала дать разрешение мне на выезд в СССР, в резерв офицеров. Там я мог бы использовать 10-летний опыт политработника, прошедшего почти все ступени, от политрука до начальника политотдела соединения. Он согласился с моей просьбой, и я, радостный, пошел в отдел кадров. Но мне опять не повезло. Командующий фронтом запретил отправку офицеров в Советский Союз. Помог мне мой друг Салмин, который уже имел документы на выезд в СССР. Он в отделе кадров имел определенный авторитет и пошел с разрешением Вознюка в отдел кадров. Начальник отдела уже сдал дела и выезжал на должность командира полка, но сказал: «Пусть заготовят на мое имя предписание для выезда в Одессу, куда направлялись офицеры в резерв, а он подпишет его тем числом, когда выезд был еще разрешен». Салмин принес мне такое предписание, и вскоре через Бухарест, приграничную станцию на Дунае, Рении и Молдавию я прибыл в Одессу, на родину. В Одессе я получил должность, с которой уехал на войну, старшего инструктора политотдела по оргпартработе в Одесском артучилище. Это было в конце августа 45 года, за несколько дней до конца Второй мировой войны. С зимы 46 года я начал хлопотать о зачислении в заочную высшую военно-политическую школу. Меня зачислили слушателем-заочником второго курса с условием, что я ликвидирую отставание в учебе, сдав всю академическую задолженность на первом сборе заочников. Я согласился, и летом был вызван на сборы в Киев. Потом они повторялись каждый год. Занятия мы проводили в училище самоходной артиллерии, близко от Днепра. Занимались по 8-10 часов, в основном лекциями, а зачеты и экзамены сдавали в вечернее время. Мне предстояло сдать 16 зачетов и экзаменов. Кроме политических предметов: связь, топография, стрелковое дело, артиллерия, минометы. Все зачеты я легко сдавал, а на экзамене по истории партии шокировал экзаменовавшую меня доцента упоминанием того, что до войны был преподавателем этого предмета. «Так какого же черта вы учитесь?» — вспылила тогда она. Обстановка в училище становилась все труднее, и в 48-м году мне предложили временную, до окончания академии, должность заместителя по политчасти, командира гарт-дивизиона в 105-м гаубичном полку 28-й гвардейской Харьковской стрелковой дивизии. Здесь очень пригодились мои знания артиллериста. Но в октябре во время нахождения на полигоне меня сбил грузовик «Додж», за рулем которого сидел лейтенант, не имеющий прав вождения машины. Шофер-солдат занимал место рядом с ним. Наши офицеры в горячах надавали тумаков сидящим в машине, сбросили груз, уложили меня на дно кузова и повезли в окружной военный госпиталь, но не поставили в лубки мою сломанную ногу. Перелом был тяжелый, под гипсом на ране начались нагноения, обнаружились признаки остеомиелита. Появился следователь из военной прокуратуры и начал расспрашивать меня о том, как я оказался под машиной. Я спросил его, что может получить от суда виновник моей травмы. Лет до 7 тюрьмы. Спрашиваю, что нужно сделать, чтобы не судили виновника этого происшествия, и получаю ответ. Нужно мое письменное заявление о закрытии дела, что к виновнику я претензий не имею. Я попросил лист бумаги и написал такое заявление. Следователь был доволен, а неприятностей в дивизии и без моего дела хватало. В тот день, когда меня искалечили, в дивизии было еще одно ЧП. Солдаты-минометчики готовили мину для стрельбы, и чтобы побыстрее освободить их от смазки, положили мины в костер. Мины нагрелись и взорвались. Было убито 6 или 7 человек. В госпитале я пролежал полгода. Кости на переломах голени срослись, но плохо заживала рана, особенно в передней части. Даже вернувшись в полк, я несколько раз возвращался в госпиталь для обследования и долечивания. В 50-м году я завершил учебу в ВПА имени В.И. Ленина по специальности общевойскового факультета. Защитил дипломную работу, сдал государственные экзамены по немецкому языку, истории ВКПБ и тактике. Начав учиться в 36-м году, теперь я наконец-то получил высшее образование. В конце ноября этого же года в полках были скомплектованы школы по подготовке младших командиров. На должность замполита такой школы, 61-й артполк нашей дивизии, и был назначен я. Но еще до этого меня вызвали в управление кадров Советской армии, в Москву, и объявили, что хотят направить меня в ГДР, в аппарат Советской контрольной комиссии, СКК. Он был сформирован из сотрудников Советской военной администрации Германии, СВАГ, и председателем СКК был тогда генерал армии Василий Иванович Чуйков. В последних числах января я выехал на новое место службы и на месте был назначен старшим преподавателем Вечернего университета марксизма-ленинизма и фактическим руководителем его филиала в Лейпциге. По Потсдамским соглашениям Германия выплачивала репарации за нанесенный ущерб нашему государству. Очень многие предприятия были собственностью советского государства и поставляли в нашу страну свою продукцию. В Лейпциге было 2 таких мощных объединения – Брикет и Трансмаш. Их директорами были советские специалисты, как и многие на инженерных должностях. Для них и нужен был вечерний университет, в котором изучалась история партии, история СССР, философия, политэкономия и международные отношения. Через 3 месяца после начала работы я получил звание подполковника, при том, что майором я был с ноября 42-го года, занимая полковничьи и подполковничьи должности. На фронте меня это не занимало, а потом стало так, что звания не дают, должность не позволяет, а должность не дают, звания мало. Работа была ответственной и занимала меня целиком, но мне пришлось снова засесть из-за изучения немецкого языка. Все советские сотрудники в Германии обязаны были изучать немецкий язык по 6 часов в неделю, 1 час за счет нерабочего времени, другой за счет служебного. На 2-й год работы я был назначен уже начальником университета марксизма-ленинизма и переехал в Берлин. Меня изредка привлекали к дежурству в кабинете начальника политотдела СКК, особенно в праздничные и выходные дни, и мне приходилось видеть наших знаменитых полководцев, включая Конева и Соколовского. В 1953 году советское правительство начало передавать в собственность ГДР заводы, работавшие в счет выполнения репараций. Наши директора постепенно сдавали свои полномочия немецким директорам, которые до этих пор были номинальными администраторами, а теперь стали полновластными хозяевами. Из 160 или 170 находящихся в советской собственности предприятий ГДР было передано более 130. Аппарат управления репараций сокращали, начались отъезды сотрудников СКК в СССР. Однако вечерний университет продолжал работать. Рано утром 5 марта 1953 года меня разбудила секретарь университета и сказала, что умер Сталин, а у самой слезы на лице. Я немедленно оделся и ушел в политотдел, начальник которого подтвердил всем собравшимся эту тяжелую весть и сказал, чтобы мы шли по своим местам. Секретаря я послал в магазин за черным и красным материалом, обвили раму портрета Сталина двухцветной красно-черной лентой и выставили ее в окне нашего здания, фасад которого выходил на главную улицу Карлсхорста, пригорода Берлина, где 8 мая 1945 года была подписана капитуляция Германии и где теперь располагался аппарат СКК. Занятий в университете не было, и я решил побродить по ближайшим городку улицам. Гремела гроза, улицы Берлина как-то притихли и опустели. У всех возникла мысль, как теперь будет с марксистско-ленинской наукой, кто ее будет развивать, защищать, кто заменит Сталина. В центральном клубе и зрительном зале собрался актив СКК. В президиуме генерал Чуйков со слезами на лице, не скрывая своей тревоги и озабоченности, вел траурное собрание. В Москву на похороны Сталина от СКК направилась делегация во главе с Чуйковым. Она повезла большой венок к гробу Сталина. По радио беспрерывно передавалась траурная музыка. Страна прощалась с человеком, который руководил ею более 30 лет, пережила трудное время коллективизации страны, вышла победительницей из смертельной схватки с отборными силами мировой реакции, фашистской Германией, залечила раны небывалой разрухи и опустошений, принесенных войной.